Пока дожидался в условленном месте Петрова, просекал обстановку, прикидывал, как действовать. Решил не рисковать и сразу идти по недавней, сработавшей с Магнитским схеме подставного визитера. На этот раз для пущей несуразности подослали бабульку с маленькой, визгливо лающей собачкой на руках. Снова прокатило. Пацаны, двое по 17 и один 15 лет, явно не ожидали, что кара настигнет так скоро. И по неопытности не разбрелись, а собрались в одном месте. Здесь Андрей уже не церемонился и давил по полной. Да просто чувак какой-то незнакомый. В неудобной позе, упираясь лицом в стол, откровенничал один из них. Клянусь, первый раз в жизни видел. Говорит, пацаны, хотите на кураже бабла поднять? Дельце не пыльное, пошуметь просто, похулиганить. С какой целью? Да откуда я знаю? Без разницы мне вообще. Дело сделал, гуляй смело. Мы же ничего такого, просто похулиганили. 4 эпизода в течение часа, прокомментировал Петров. Это не так уж и мало. И это только то, что известно на данный момент. Но думаю, что сигналы еще будут поступать. Начальник, заволновался самый старший и, по всей видимости, опытный из пацанов. Не шеи, остальное не наше. Мы по Куйбышевской прошлись и все. Андрей вопросительно глянул на Василия. Правда, что ли, уже 4 эпизода? Тот кивнул. Ну что ж, ожидаемо. Значит, действительно, все это марумовские провокации и ничего больше. А Попковский просто случайный потерпевший. Чемодан, который у деда забрали, куда дели? Выкинули. А содержимое? Все там, не открывали даже. А вот это ты кому-нибудь другому задвигай, чтобы вы, хулиганье залетные, и не поживились от нагара. А напомни-ка мне, по какой статье твой брат отбывает? Разбойная. А, ну понятно. Ты, значит, туда же решил. Клянусь, начальник, не брали ему ничего. Зачем нам проблемы? Не веришь, иди на мусорку за 31-м универсамом. Там этот чемодан валяется прямо в баке. И чемодан действительно нашелся. Вот только уже вскрытый. Многие вещи, нижнее белье, пара клетчатых рубашек, зубная щетка и облезлый помазок валялись здесь же. А вот, например, новенькой электробритвы Харьков, о которой в том числе сокрушался Попковский, уже не было. Не было и кителя с орденами. Вот такие дела, друзья-товарищи. Вернувшись на хату, со злым нажимом продолжил прессовать пацанов Андрей. Хулиганка ваша не удалась. Налицо разбойная с целью хищения личного имущества. А если учесть, что напали вы на близкого родственника замминистра внутренних дел, то сами понимаете, что дальше. Давай, Василий, грузим. Чем ближе подходили к участку, тем меньше оставалось у пацанов понтов. Особенно сильно испугался 15-летний. Попросил о личной беседе. «Ну что, Кравцов, будем явку с повинной оформлять?» Не тратя и без того стремительно тающее время, кивнул Андрей на чистый лист. «Тогда для тебя все действительно может ограничиться хулиганкой. Пиши, кто, где, когда, почем. Приметы заказчика, описание костюмов, подробности ваших шалостей. Давай, давай, не затягивай». Тот заторможенно придвинул лист поближе. «Я чё сказать-то хотел, товарищ милиционер? За чемодан за этот? Это ведь я его того, ну, распотрошил. Вы только пацанам не говорите, ладно? А то в крысы запишут». Андрей строго смотрел на него и ждал. Парень вздохнул. «Ну, в общем, нам действительно велено было все концы в воду. Тот тип несколько раз подчеркнул, чтобы себе ничего не брали. Но этот чемодан... Я ничего из вещей себе брать не собирался. Ну, деды же деньги обычно в носки прячут, понимаете? Я думал, может, и этот... «Ну и как? Много денег?» – с ветерана стряс. «Вообще ничего, голяк». «Угу. И поэтому ты забрал ордена». Пацан опустил голову. «Я слыхал, они на черном рынке дорого стоят, если нормального коллекционера найти. Я пиджак этот его схватил и тягу оттуда. Потом медальки поснимал, а пиджак выкинул». «Ну, дальше». «Все. Я же не мог их пацанам притащить. Надо было заныкать. Пошел в местечко укромное, но по дороге барыгу бывалого встретил. Предложил тему эту с медальками, он согласился. Ну а чего ему? Он недавно откинулся. За любой кипиш сейчас. Барыгу как звать? Точно не знаю. Просто видел его раньше пару раз. Наслышан, что вроде с серьезными людьми дела имеет. Педали у него, кажется, погоняло. У него еще верхняя челюсть ровно напополам золотая. Отсюда до сюда. Показал на себе. И в наколках весь. Педаля, значит. Откинулся Андрей на спинку стула. Допустим. Только это не золото, это рандоль. Будешь продолжать в том же духе, и у тебя такие будут, даже не сомневайся. На зоне другие не ставят. Пиши, чего сидишь. И про местечко свое укромное, в которое ворованное сносишь, тоже не забудь написать. Кстати, китель куда, говоришь, дел? Че? Китель. Ну, пиджак, с которого ордена снял. А, этот? Да, там, за 31-м универсамом яма разрыта. Я его туда скинул. Закончив с пацаном, Андрей вызвал Василия, рассказал о показаниях Кравцова. «Опа-на!» – присвистнул он. «А вот и Петрунин нарисовался. Где его только взять теперь? И так 2 недели уже гоняюсь. Меня почтальонка-то замучила просто. А вообще хреново, конечно, что именно он Кравцову подвернулся. Он, гад, бывалый, с продажей точно торопиться не станет. Придержит до поры. Как бы не подвиснуть нам теперь, а, Андрей Иванович? Нет худа без добра, Вась». Еще утром у нас вообще ничего не было, а теперь уже кое-что. Мы знаем, что Петрунин как-то связан с людьми Николаенко на оптовом складе, а может и с ним самим. А Николаенко, в свою очередь, точно связан с Маруновским, от которого, в этом у меня уже практически нет сомнений, исходит заваруха с ряжеными цыганами. Вот к Маруновскому и присмотримся. Нам бы еще личность посредника в заказе хулиганки установить. Чую, вообще песня сложилась бы. Как и следовало ожидать, в тех краях, где Кравцов пересекся с Петрунином, ни следов, ни свидетелей не оказалось. Зато китель, к счастью, действительно оказался в яме за универсамом и даже не очень-то запачкался. А между тем время перевалило за 2 часа дня.